Предисловие читает Игорь Кириллов. Таня вела свои блокадные записи ежедневно на сшитых клочках бумаги, которые приносила мама, учительница из школы, в доме на Озерках. Тогда это были дачи на севере Ленинграда. Сейчас одна из станций петербургского метро. В Озерки семья переселилась из городской квартиры за несколько лет до войны. Отец Тани, чья родословная идет с 15 века, скрывал свои корни. Прадедушка его матери-дворянки был личным врачом генерала Раевского и в поездке по Кавказу в 1820 году лечил Пушкина. На дачах было спокойнее до поры. В ноябре 41-го перестали ходить трамваи. Ослабевший отец уже не осиливал 10-километровый путь до города, до завода «Красный Выборжец». Работала одна мама. А Таня, взяв пример со старшего брата и отца, решила вести дневник. Начала с нового 1942 года. Поначалу это как будто бы однообразное чтение. Танины записи, по сути, погодные сводки и страницы блокадного меню. Подробные, четкие, основательные. Не упустить ни грамма, ни крошки. Давящие именно своей массой и однообразностью, они создают впечатление, как будто Таня пыталась таким образом удержать хрупкое чувство едва наполненного желудка подольше. И только когда видишь, какие строки вкрапляются в этот перечень еды, поперек Таниной воли, вознамерившейся протоколировать лишь погодные условия и режим питания, понимаешь, что делала блокада с человеком, что сделала она с 9-летней Таней. Ее дневник – это и перечень смертей близких в той же тональности, в той же строке, что и сардинка на завтрак. И это по-настоящему страшно. Для самой Тани, которая и по сей день живет на той же улице, на которой после войны остались 3 жилых строений, остальное опустошила блокадная смерть, в том же доме, в крыше и веранды которой до сих пор торчит застрявший осколок снаряда наших зениток, бивших поблизости. Эти пронумерованные тетради бесценны. Перечитывать их очень тяжело. Сначала я поем, и только потом открываю дневник. Татьяна Рудыковская закончила институт киноинженеров, покоряла целину, до пенсии работала на ленинградском заводе «Светлана». Подняла 3 сыновей, выпустила 13 сборников стихов. «Что для вас блокадные дневники?» – спрашиваем мы Татьяну Валерьевну. Она отвечает кратко: «Жизнь моя». Дневник Тани Рудыковской. Читает Татьяна Васильева. 1942 год. Январь. Ясный солнечный день. На завтрак 1,5 чашки какао, 2 печенины, суп винегрет. На обед зеленые щи, на 2 котлеты. Вечером какао и кисель, чай. Морозный день. Болел бок. На завтрак сардинка, 15 кусочков свеклы, хлеб, кофе с молоком. В школе была елка, давали подарки. Был обед. Суп с гречневой крупой, котлета с макаронами. Вечером суп, оставшийся от обеда, чай. Утром кофе без молока, суп. Морозный пасмурный день. Папа зарезал последнюю утку. Кур уже не было. В подарках 5 печенин, 1 соевая конфетка, 2 кусочка шоколада, миндаль. В обед суп и кости. На вечер перловая каша. Морозно, ветер. Утром по 2 таких же котлетки. На обед рассольник и 2 маленьких и 2 больших косточки. Вечером Геля выносил борзику, а борзик исчез. Мама пошла искать и не нашла. Борзик пропал. Съели. Вечером чай с вареньем и 0,5 рюмки вина. 2 лепешки из картофельных и брюквенных очисток. В 10 вечера тетя Анфиса принесла молока. 5 числа Кимку, кошку, отдали в новый дом. Я ходила к Елизавете Федоровне попросить молока за овсяную шелуху, но она не дала, так как у нее корова не дает молока. Морозно, ясно, солнечно, тихо. Утром по столовой ложке мучной каши. У меня выступила на лице и груди сыпь. Папа мерил температуру, была 36,3. А мама хотела вызвать доктора. В обед грибной суп с последними белыми макаронами и кости. Вечером 4 столовых ложки мучной каши. Чай с вином. На завтрак суп с лапшой. Пропала Кимка. Говорят, что издохла. В обед борщ, кости, одна лепешка номер один. Мороз, солнце, ясно, ветерок. На завтрак чуть-чуть жидкого супа с лапшой. Мама принесла из школы для папы банку каши. У папы ночью был обморок. Мороз, ясно, тихо. Завтрак. Одна столовая ложка жареной картошки с мясом, кофе с молоком. Аннушка стирает, и поэтому с утра топится плита. Была зира. На обед кислые щи, кости, 2 столовые ложки овсяной каши с половиной сардельки. Ужин – 1 столовая ложка пшеничной каши. Мама дала Геле облизать ложку, а там оставалась каша. Я попросила первой облизать ложку, а мама дала Геле. Папа чувствует себя хорошо. К вечеру у меня болела голова. Сегодня у мамы меня и бабеньки именины. Мама подарила кусок пиленого сахара, бабенька печенину и кусок сахара. Папа кусок хлеба с маслом, на котором лежало 4 кусочка сахара и ягоды из-под наливки. Иначе торт. Геля 4 простых карандаша. Мама потеряла свою хлебную карточку, но не всю, а часть. Она уходила опять на Муринский за папиными карточками и не достала. Так обидно. На завтрак чуть-чуть жареного мяса с лапшой. Мама опять пошла на Муринский за карточки в 11 часу утра. Когда она доставала капусту для щей, она дала Геле и мне немного капусты. А когда после кофе вышла на кухню, то я слышала, как мама его ругала. Наверное, он полез таскать капусту. Я сама дала себе слово 25 января, что не буду таскать. И с тех пор ничего не брала. Папа чувствует себя прекрасно. Вчера перед обедом обошел все комнаты. Стал немножко ходить. Воскресенье. На завтрак суп с белой лапшой вместо кофе какао. Мама хватилась подсолнечного масла, а там вода. Оказалось, Геля выпил масло и налил воды. В половине 10 утра папе было плохо, он был близко от обморока. Говорил, что больно очень живот. Я, мама и Геля довезли его в кресле до столовой печи, а оттуда кое-как довели до сундука, где он лежал. Дальше начинаю другой дневник. Тетрадь номер 2. 1942 год. Папа не встает с 8 числа. На завтрак студень из клея, не знаю из какого. К обеду встал папа. В обед суп с клёцками жидкий. Клёцки выловили из супа и ели отдельно с маслом. Мне 3 чайные ложки киселя, Геле 4. Остальное мама разделила бабеньке, папе и себе. Нам с Гелей дали меньше, так как бабенька видела, как Геля таскал кисель. Пасмурно, холодно, тихо. Папа опять стал вставать с нами кушать. На ужин немного такого же студня из клея, как утром. Бабенька ходила к Дарье Андреевне. Приходила тетя Анфиса сказать, что увели Нельку, ее собаку. У меня пропал кусок хлеба и кусочек сахара. Ужин ничего. Геля расплакался, что его обидели хлебом и супом, хотя мама дала ему добавочно 2 куска хлеба и полполовника супу. Мыли папу, вымыли голову и до пояса. Папа весь день не вставал. Он перестал уже выходить к ужину и завтраку, а вчера последний раз вышел обедать. 9:40 утра умер папа. Геля ходил за Савиной, это наш знакомый доктор. Она пришла, но папа уже умер. Когда мама пришла с дежурства, она сразу пошла к папе. Целовала и ласкала его. Он сделал попытку улыбнуться, но не смог, а из глаз покатились слезы. Март 1942 год. Я лежала, болел бок и была рвота. Я встала, но была слаба и не могла записывать. Помню, что была Кузнецова Нина. Завтрак – жареная лапша, мороз, солнце, ветер. Мама и Геля после обеда спилили 2 березы. Обед – брюквенный суп, 1 сарделька. Ночью мама дежурит в детдоме. В школе заболели все учителя, и потому работы много. Осталось только 2 или 3 учителя и мама. Ужин, хлеб с маслом и все. Завтрак, котлета очень вкусная. Мороз -27 градусов. Жесткий ветер, но не сильный. Ясно, солнце. Я ходила в кооператив, и мы достали мясо. Обед, суп с лапшой. Маме никуда не надо было идти. Она была дома. Так хорошо, когда мы все вместе.